ночи звезд не видно из-за света неоновых мертвых ламп. Километрами железных трамвайных линий я пытался найти путь к другим берегам, а вагоны неслись кругами в танце, отбивая колесами стройный степ. Пробегая мимо одних и тех же станций, я замерз, я оглох, я ослеп. Потанцуем, я приглашаю. Среди улиц, площадей, домов я сегодня обернулся трамваем, пляшущим по рельсам под музыку железную ничу, стоя оков. Снова утром мокрые до нитки люди под зонтами и навесами ждут меня, доезжают до работы и тотчас же забудут, где лежало для них начало нового дня. А я помню, кого каждый день приглашал на танец. Я танцую под дождем, под снегом и в жару. И когда стучать колеса по рельсам перестанут, земля остановится, я умру. Потанцуем, я приглашаю. Среди улиц, площадей, домов я сегодня обернулся трамваем, пляшущим по рельсам под музыку железную, не чувствуя оков. Пляшущим по рельсам под музыку железную не чувствую оков.